80. Разгромленные, но не сломленные. Факт остается фактом. Франко был мужиком фартовым. Хитрым и хладнокровным, как и его родная мама, но с особой удачей. Барака, как он сам, будучи ветераном войн в Африке, говаривал, сидевший у него на плече, словно попугай у пирата. Примечание. Испанское слово «барака» происходит от марокканского диалекта, арабского имеет два значения. В Марокко – божественное, благоволение, десница Господня, простертая над властителями, а также везение, удача. Конец примечания. Когда он заваривал всю эту кашу против республики, те, кто практически командовал в Европе, были одного с ним поля ягода. Так что они подставили ему дружеское плечо и помогли победить. А вот когда эти дружки-приятели потерпели поражение во Второй мировой войне, то стало ясно, что западным державам-победительницам, Соединенными Штатами Америки во главе, к тому времени уже раскусившим, что такое этот Сталин с его волчьими ушами и какую угрозу представляет собой заглотившая пол Европы советская Россия, оказались совершенно необходимы такие фигуры, как Франко, чтобы почувствовать себя на континенте устойчиво, открыть военные базы, завязать антикоммунистические связи и всякое такое. Так что диктатору простили его диктатуру. Ну или стали смотреть на нее сквозь пальцы, позабыв его старые грешки, зловещие дружеские узы и огромные кладбища под луной. По этой причине живущие в изгнании испанцы, или некоторые из них, те, что не смирились и все еще хотели драться, другими словами, те, кто ожидал, что после победы над нацистами и фашистами настанет очередь Франко, остались со своими желаниями наедине. «Кому ж теперь мне мстить?» Как сказано в «Месте» Дона Мендо, автора которой, кстати, Муньоса Секу, франкисты же и расстреляли. Эти наивные люди думали, что когда мировая война закончится, они, поддержанные победителями, вернутся в Испанию, однако ничего подобного. И вовсе не потому, что они этого не заслужили. Немалое число из тех республиканцев, что перешли Пиренеи с буквально наступившими им на пятки терцией и маврами Франко, подняв кулаки с зажатой в них горстью испанской земли, глотая горечь, изгнания и нищеты, были разгромлены, но не сломлены. Поэтому в 1940-м, когда в очередной раз опытным путем было установлено, что дороги Франции обсажены с двух сторон деревьями ровно для того, чтобы немцы могли завоевывать эту землю с комфортом, путенечку, а армия лягушатников вместе с их линией Мажино и их опереточными генералами слилась в одном из самых постыдных в истории поражений. Вот тогда-то немытые и завшивевшие испанские республиканцы, те, кого французы унижали и держали в концлагерях, пораскинув мозгами, приняли простое решение. Немцы с одной стороны, франксистская Испания с другой. Короче говоря, товарищи, мы в полной заднице и деваться нам некуда, так что давайте, по крайней мере, продадим свою шкуру подороже. Ну и гулять так гулять. Сотни этих ветеранов с трехлетним опытом боевых действий за плечами, мужчины и женщины, твердые как кремень, взяли в руки оружие, которое армия лягушатников при отступлении побросала, и принялись отстреливать немцев, скрываясь в лесах и поначалу превратившись в инструкторов, а позже став важнейшим ядром того самого сопротивления, которым так гордятся французы, действовавшего в городах, а также освоившего методы партизанской войны. И нет лучшего способа в этом убедиться, как проехавшись по городкам и местечкам соседней страны, где с ошеломляющей регулярностью вам будут попадаться на глаза памятники с надписью «Испанским воинам, погибшим за Францию». Воинам? Да еще каким! Одни, захваченные в плен нацистами и отвергнутые франксисткой Испанией, окончили свои жизни в лагерях смерти. Другие пали с оружием в руках или дожили до освобождения. Путь многих из них, всячески рекомендую прочесть роман «Девятое» Эвелин Мескиды, был настоящей эпопеей, как в случае тех, кто, записавшись во французский иностранный легион, либо бежав на север Африки, влился в конце концов в свободные французские войска генерала де Голля, отправился из Центральной Африки в Англию, оттуда в Нормандию. А уж потом, вместе с дивизией Леклерка, они освобождали Париж, сражались и умирали на германской территории, и те, кому из них суждено было выжить, дошли до штаб-квартиры фюрера. Мне выпала честь целых 5 лет заседать в испанской Королевской академии вместе с одним из них, Клаудио Гильяном Каэном, сыном поэта Хорхе Гильяна. И до сих пор все в душе переворачивается, и слеза выступает на глазах, Когда случается увидеть на фотокарточках и в старых документальных лентах об освобождении Парижа, как идут по улицам броневые машины союзников, а парижане встречают их аплодисментами и поцелуями, и вдруг ты замечаешь, что среди этих военных полно низеньких, смуглых и улыбающихся от уха до уха чуваков, в распахнутых на груди мундирах и с неизменной недокуренной цигаркой в углу рта. А потом ты с удивлением читаешь то, что эти неистребимые ребята написали на стальной броне, окрестив свои танки именами Герника, Гвадалахара, Брунетта, Дон Кихот или Цыганская Испания. Примечание: знаменитый пасодобль, созданный в 1923 году композитором Паскуалем Маркиной Нарро. Конец примечания.